Я пришел в себя в больнице и ничуть этому не удивился, где же еще. Вокруг был тот особый медицинский уют, который создает дорогое больничное оборудование, свежее белье и зеленая униформа врачей. Как-то сразу верится, что смерть в такое пространство не пустит, во всяком случае, без бахил. Я чувствовал себя вяло и как бы опаздывал со своей реакцией на происходящее. Со мной уже говорил врач, а я все еще думал о словах хорошенькой медсестры. Оказывается, я вызвал платную скорую, велев оператору сломать дверь, если не открою. Я никакой скорой не вызывал, хотя мог про это просто забыть. Или это мог сделать раскаявшийся сер? Врача интересовал подробный отчет о моих видениях, и я рассказал ему все, что помнил. Он ничуть не удивился, сделал несколько пометок в блокноте и задал мне пару наводящих вопросов, вроде того, через какое плечо я обернулся посмотреть на жука. Наверное, он искал в моих словах противоречия и признаки бреда. Но эта мысль пришла мне в голову уже по пути к метро. А заметив, что иду к метро, я сообразил, что врачи меня отпустили, заставив подписать несколько бумаг. От медицинской помощи отказался. Уже в метро я понял, что толком не помню, где недавно был. Кажется, белый трехэтажный дом, синяя вывеска над дверью, в целом какая-то приличная частная клиника, в Москве таких много. Все это, конечно, можно было легко выяснить. Дома меня встретила сломанная дверь, но я даже не расстроился, я уже почти пришел в себя. Звонить Серу и спрашивать, кто именно вызвал скорую, я не стал, было страшновато. Отчего-то казалось, что он, как киллер из драмы «Нуар», почувствует себя обязанным все-таки исполнить оплаченную услугу. А я уже не хотел умереть. Я теперь очень хотел жить. Говорят, так всегда бывает после неудачного суицида. Я не придавал большого значения пережитым галлюцинациям. И без врачебной помощи было ясно, откуда взялись посетившие меня видения. Золотой жук из рассказа По проскользнул через глазницу моего черепа и привел меня к настоящему сокровищу — жизни, которую я так легкомысленно собирался покинуть. Мне казалось, что мир, куда я вынырнул из черной бездны, стал совсем другим, его словно омыло весенним дождем, растворившим все мои страхи. Во-первых, через несколько дней выяснилось, что моего партнера убили вовсе не из-за истории с генералом Капустиным. Партнер тайно от меня прокручивал не то узбекские, не то таджикские деньги, и вот откуда к нему и прилетел весь культурный обмен. Мои проблемы, конечно, никуда от этого не исчезли, но они оказались не такими безвыходными и страшными, как мерещилось мне на дне отчаяния. Убивать меня не стали, меня всего лишь избили, и даже не сильно, скорее символически. Как бы сломали о плечо невидимую шпагу. Били номинальные собственники, вернее, терпилы. Пожилые неспортивные господа со страдальческой отдышкой. Они хотели сделать мне больно, но у них не получалось. Я не сопротивлялся, и у их охраны это могло выйти значительно лучше. Генерал Капустин, если он действительно пострадал от моих операций, никак себя не проявлял, то есть от слова «вообще». Но все было плохо и без него, мне пришлось продать свою квартиру в центре и переехать в панельную девятиэтажку, и еще я лишился работы. Меня отодвинули от серебряных и золотых струн, на которых я так нежно играл, и вскоре я вынужден был переквалифицироваться в управдомы, стать одним из тех финансовых аналитиков, что дают космической пустоте свои компетентно-доверительные советы. В каких валютах хранить деньги и какой вклад предпочесть в наше смутное время? Прежние знакомства немного помогли. Я специализировался в основном по commodities и с особенным чувством всегда писал про тот актив, которым прежде торговал КСАУ. Иногда мне приходилось выступать перед людьми, я хорошо понимал свою новую роль в мире и мог с убедительно серьезным видом поговорить о движении российских индексов или даже хмуро задуматься, к куда дальше пойдет рубль. Мой галстук и костюм были безупречны, а чуть тронутые гелем волосы и тщательно отремированная небритость показывали городу и миру, что люди дела ценят не только деньги, но и стиль. Зеленый логотип интернет-издания, при котором я главным образом кормился, скорее всего, знаком читателю, но называть его я не буду. Элита во всем мире содержит такие консалтинг-конторы исключительно для раздувания информационной энтропии, чтобы у мелкоты создавалось ощущение так называемой информированности. Понтий Пилат интересовался, что есть истина. Но сегодня актуален другой вопрос – что есть информация? Дать научное определение этому понятию я не возьмусь. Но о том, что будет завтра и послезавтра, лучше всего информирован картель. Просто потому, что для остальных информация и есть просачивающиеся во внешний мир сведения о его планах. Чуть хуже информированы спекуляторы. А всех остальных разводят в темную, такие как я, чтобы стада участников рынка блуждали в потемках, и ничто не мешало серьезным инсайдерским операциям. Я не хочу сказать, что подобные издания лгут специально, в этом нет необходимости. Люди ведь не читают самих статей. Они обычно проглядывают заголовки. Нас сегодня программируют так, чтобы мы не могли удерживать внимание ни на чем дольше 15 секунд. Заголовки звучат так: «Золото падает» на новостях из Федерального резерва, или так: «Золото растет из-за плохих данных по занятости». Ну-ну. В реальности все намного иначе. Например, в первом случае один большой банк сбрасывает бумажные опционы на золото строго в день заседания Федерального резерва США. Такое вот совпадение. Да. Во втором спекуляторы решают спровоцировать короткое ралли, дружно выставив золото в лонг, и синхронизируют акцию с выходом плохой статистики по американским рабочим местам. То, что она будет плохая, они знают по инсайду. Это все-таки не совсем то, о чем орет финансовая пресса. Но финансовому консультанту и особенно журналисту не нужна действительная картина. Ему достаточно броской фразы, убедительно выглядящей причинно-следственной связи, которая не является дезинформацией на 100%. Наш ум устроен так, что глотает эту наживку всегда. Свою новую роль я понимал верно. Гнал темную пургу, сквозь которую не было видно ни реальности, ни меня самого. И мировая закулиса, хе-хе, платила мне небольшую зарплату. Разумеется, я ни с кем не обсуждал этого негласного общественного договора. Сегодня в мире ценится не просто понимание, а молчаливое понимание. В общем, моя история была классической. Настолько, что даже шутки о ней напоминали Санта-Клауса своей седобородой древностью. Потеряв свои деньги, я принялся учить, как правильно распорядиться чужими. Про жука я теперь вспоминал лишь в ванной, когда он глядел на меня с повернутой к зеркалу спины. Я часто писал обзоры по валютам и, конечно, всегда упоминал в них золото. На эти материалы после начала кризиса возник большой спрос. Чтобы было понятнее, как работают финансовые аналитики моего типа, а других этот мир не кормит, приподниму мрачную завесу тайны. Разумеется, только в той части, которая касается материалов для открытой печати, где мы показываем миру свой благородный профиль. Когда вы трудитесь на цивилизацию, надо иметь чуткое, большое и волосатое ухо добра и света, примерно как у Йоды из «Звездных войн». Два раза вам никто повторять не будет. Повторять не будут вообще. Понимать надо не только прямые указания, но и интонации. И отыскивать эти указания и интонации в информационном поле следует самому. В тот момент даже дураку было видно, что картель усиленно шортит золото, причем ясно было, что это длинный тренд. Я определял это просто. Почти любой заголовок в мейнстримных медиа, которые я сканировал, содержал негативные эпитеты и тогда, когда золото шло вверх, и тогда, когда оно шло вниз. Когда золото опускалось, это называлось «золото падает, валится, низвергается». Когда же оно поднималось, это называлось «золото пытается оправиться». «Золоту не удается подняться к...» И дальше называлась взятая более-менее с потолка отметка, которую золоту опять не удалось взять. А если, например, золото росло 10 дней подряд, то на пятый день чуть припадало. Заголовки были такие: «золото падает первый раз за 5 дней». В общем, со словом «золото» проделывали то же самое, что в конце прошлого века со словом «серп». При всяком возможном и невозможном случае помещали в негативный контекст. Задач у мейнстримной прессы много, а технология, по сути, только одна. В чем отличие профессионала от лузера-любителя? Лузер склонен к конспирологии. Он будет выяснять, кто за этим стоит. Ротшильды или реплоиды. Хотя еще в школе его учили, что современный финансовый капитал такой же последовательный интернационалист, как товарищ Троцкий. Профессионал же, в отличие от лузера, знает, что миром правят не англосаксы, не евреи, не китайцы, а дух денег, чьи пути неисповедимы. Этот дух надевает на свои бесплотные пальцы самых разных людишек, а потом сбрасывает их, как хирург, резиновую перчатку. Поэтому профессионал интересуется лишь четко оформленной тенденцией, и когда она делается ясна, берется за работу по ее монетизации. Мои обзоры были позитивны, корректны и насмешливы, но изнутри напоминали невидимое миру кровавое самобичевание, которому подвергают себя фанатики-шииты. Что делает золотой жук, уходящий из доллара в золото? Он, по существу, шортит Америку, все увереннее и увереннее выходящую из кризиса. Он надеется заработать на крахе мировой экономики, который, чего уж тут скрывать, пытается приблизить своей рыночной активностью. Со времен Великой депрессии известно, что перевод значительных сумм в золото можно рассматривать как своего рода финансовую диверсию, ибо это серьезно понижает скорость обращения денег. Но все быстрее нормализующаяся экономика развитого Запада, несомненно, способна это пережить. Так что не будем осуждать нашего горе-инвестора. Свобода действия всех рыночных операторов как раз и гарантирует устойчивость западной экономической модели. Вот только какой же угрюмый и пессимистичный склад ума нужен, чтобы не понимать простых истин? Будущее не за мертвыми слитками металла, лежащими в банковском сейфе. Оно за умными часами, смартфонами, частными космическими кораблями, компьютерами Apple, новыми медицинскими технологиями, юными дерзкими умами. Словом, за Атлантом, держащим на своих плечах неостановимый прогресс человечества. Если коротко, золото падает, потому что у него нет покупателей, а покупателей у него нет, потому что на дворе 21 век. Золото вышло из моды примерно так же, как штаны-бананы. Оно уже давно стало просто бессмысленным блестящим фетишем, который до сих пор хранят зачем-то люди, застрявшие в своем внутреннем средневековье. Поэтому не стоит удивляться, что традиционная функция «safe haven» – убежище, средство сбережения – на наших глазах естественным образом переходит от золота к доллару, как роль главного транспортного средства перешла в свое время от лошади к… Это был, что называется, бизнес как обычно. Таких статей я написал не одну, не две, не три. Но потом начался укрокризис, и все системы координат испытали резкое искажение, как будто их погнуло взрывной волной от бука. Из-за сложных материальных обстоятельств мне теперь приходилось трудиться больше. И я стал понемногу брать халтурку из других мест, работая и на ватный дискурс тоже, разумеется, под псевдонимом. По причине общего российского неустройства и, я бы сказал, глубокой отсталости, даже самой нашей отсталости, работать на ватный дискурс означает, по сути, создавать его на ровном месте. Так что грех мой был двойным. Вата, чтобы было ясно, это вовсе не патриархально-православное русопятство под чекистским патронажем, как неверно думают некоторые бойцы. Вата – понятие международное и транскультурное, равно обнимающее, например, боевой флаг американских конфедератов и белую традиционную мужскую сексуальность. Главное отличие ваты от цивилизации в том, что вата по своей природе реактивна. Она не создает повестку дня, ошарашивающую всех неожиданностью, острым запахом и непонятно откуда взявшимся финансированием, а послушно отрабатывают ту, что бросили ей в почтовый ящик силы прогресса, и при этом надеется победить в культурной войне, на которую ее вызвали этой самой повесткой. Ну-ну, Бог в помощь. Есть ли у ваты шанс? Нет, пока она остается ватой. Вот салафиты и укры перестали ею быть, разослали всем свои повестки, и у них шанс появился. Они теперь альтернативные проекты. На самом деле все просто. Как сказал великий Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кому дают финансовый ресурс. Но пусть эту важную и запутанную проблему разбирают титаны Фейсбука. Я же скажу только, что для профессионала без личных политических пристрастий вата и цивилизация идеально дополняют друг друга, примерно как тампон и Международный женский день. В качестве иллюстрации своих слов приведу кусочек из второго обзора по золоту, написанного мной одновременно с первым, но для другого издания, в порядке утилизации невостребованных цивилизацией смыслов. Удивительно, но сегодня мы оказались в мире, где нет реального мерила всеобщей стоимости, если, конечно, не считать таковым листочки прессованной мацы с портретами масонов XVIII века, обеспеченные долгами сидящих на велфере афроамериканцев и афроамериканок. Аарон, афроамериканок тоже. Не зря ведь их портреты ставят теперь на банкноты вместо масонов. Последние 10 тысяч лет мерилом стоимости было золото, но сегодня нам говорят, что оно устарело. До такой степени, что стоило Каддафи только заикнуться о введении золотого стандарта в Северной Африке, как его тут же смел восставший народ. Действительно, стоящие за долларом люди, или вернее силы, ибо насчет их биологической природы окончательной ясности нет, научились серьезно качать цену золота в своей зеленой бумаге. Цель у них одна – сделать доллар незаменимым. Наивные чекисты думали, что трюк – это контролировать как можно больше месторождений нефти и газа. Но действительный трюк – контролировать мировые деньги, за которые нефть продают. Они возникают из ничего, но при этом безальтернативны. Даже идиоту понятно, что остальные мировые валюты вторичны по отношению к доллару и являются просто его функцией. Единственной реальной альтернативой баксу до самых последних времен оставалось древнее как мир золото. Допустим, вы печатаете эти самые доллары, ничем не обеспеченные расписки, ходящие в качестве средства платежа. Золото – ваш естественный конкурент. Как вам его одолеть? Я не буду углубляться в частности, опишу только самый общий принцип. Конкретика чуть сложнее, но не меняет сути. Продавайте бумажное золото в огромных количествах каждый раз, когда кривая КСАУ USD оказывается возле критических точек, роняя его стоимость и теряя много денег. Убыток для вас не важен, потому что вы свободно имитируете из межпланетной пустоты те условные единицы, в которых его несете. Дети верят, что если переливать воду из одного стакана в другой над ухом у спящего, он описается. А взрослые и серьезные, может быть, самые серьезные на планете дяди, поступают еще проще. Они переливают из пустого в порожнее на комексе, пока контролируемые ими медиа погружают людей в сон. Вы не можете покупать так называемое золото сами у себя, но правая рука картеля может продавать опционы левой. Названия операторов опущены из соображений национальной безопасности, но все, кто в теме, их хорошо знают. Любой инвестиционный банк, оперирующий большими партиями золота и состоящий в LBMA, Лондонской ассоциации золотого рынка, будет счастлив выслужиться перед начальством. Причем делать подобное лучше всего сразу после очередного выступления старушки-проценщицы на заседании Федерального резерва с обещанием поднять ставки, чтобы для дураков и финансовых журналистов все происходящее оказалось рыночным несколько лет подряд. Всем, кроме этих самых финансовых журналистов, видно, какими блоками бумажных расписок эти веселые, расшалившиеся ребята кидаются друг в друга по ночам, когда все остальные игроки уходят спать и ликвидность золотого рынка минимальна. Поскольку торговля идет на рынке опционов и фьючерсов, физическое золото при этом не сдвигается с места, оно просто становится дешевле. Вы повторяете эту операцию столько раз, сколько требуется, неся так называемые убытки и спокойно глядя в глаза так называемому регулятору, кормящемуся у вас в обозе. Дело не в том, что цена золота временно упадет. Дело в том, что вы напугаете инвестора. Ибо рано или поздно даже самый тупой инвестор поймет, что на золоте сидит кто-то очень большой и мохнатый, желающий остаться неизвестным. И дело тут не в фундаментальных факторах, а в том, что рыночные силы порвут любого, еще не понявшего, кто держит рынок. Напугать людей достаточно один раз, и у золота долго не будет покупателей. Цена желтого металла начнет глобальный разворот. Так работает мировое принуждение к доллару. А потом, не сомневайтесь, в золото вложатся те самые ребята, которые нагибали его к земле. В общем, если вы думаете, что коррупция – это то, что творится в России или на Украине, вы, как бы помягче сказать, провинциальны и не видели зверя страшнее кошки. Все организации, составляющие рейтинги национальных коррупций, существуют исключительно для музыкального сопровождения подобных финансовых афер, кормящих целые континенты. Слишком больших афер, чтобы внимательный глаз журналиста мог случайно их заметить. Но, увы и увы, то обстоятельство, что с помощью долларового станка можно до поры до времени издеваться над золотом, вовсе не делает сам доллар надежным способом сбережения. Сегодня его задрали до потолка, но единственной гарантией его будущей стоимости – служат менструальные циклы Джанет Йеллен, главы ФРС. А серьезные инсайдеры уже не раз и не два произнесли шепотом слово «менопауза». «Да, Аарон, я сказал менструация Джанет Йеллен, а потом я сказал менопауза Джанет Йеллен». «Отсрочить расплату», говорил дядя Барак. Но всякая пирамида, как выражаются в России, обречена рано или поздно. На подобных виражах мне начинало казаться, что жук на моей спине поднял золотые надкрылья и грозно жужжит. Я приходил в себя, но текст оставался. Нужно было только подредактировать его чуть-чуть, заменить мацу прессованной морской капустой, убрать на всякий случай этого загадочного Аарона Карловича, афроамериканцев и афроамериканок, хижину дяди Барака и прочие неполиткорректные выплески уязвленного ума. Такая двунаправленная работа была в высшей степени экономична. Все расщепленные в моей голове смыслы находили применение в то время как при труде на одну цивилизацию в мусор уходило 50% выработки. Мне казалось, что я сменил однотактный движок на двухтактный и попал, наконец, в ногу с нашей безотходной эпохой. Я работал быстро, не останавливаясь, с кривой ухмылкой на губах. Когда надкрылья на моей спине раскрывались, мне уже не надо было подыскивать выражения. Достаточно было переводить жужжание в слова. Вот так я стал слышать жука. Его голос не был в прямом смысле жужжанием. Я выражаюсь так лишь для того, чтобы подчеркнуть необычность подобного типа коммуникации. Скорее, это была возникающая в моем сознании цепочка образов, заряженных эмоцией и волей, как бы комплексный смысловой разряд, пронзавший мое сознание на такой глубине, где существовал один непроглядный мрак. А потом вверх, к светлым слоям осознанного, начинали подниматься пузыри интенций и мыслей, и я замечал, что мне пришла в голову отличная идея. Так, наверное, происходило и прежде. Но сейчас я стал замечать эту глубоководную молнию, мелькавшую время от времени в безднах моего ума. Я уже знал, что любой ум — такая бездна, а то, что мы полагаем собой, — просто узор на солнечной поверхности воды. Не настоящий пловец, а контур человеческой фигуры, складывающийся из приходящих с глубины пузырьков. Когда молния била с севера на юг, я занимался любовью. Когда она била с юга на север, напивался вдрызг. Когда с запада на восток, становился цивилизацией, когда с востока на запад — ватой. Утрирую, конечно, но совсем немного. Я нашел происходящему рациональное объяснение. Так, — говорил я себе, — работает любой человеческий мозг. И ставя перед ним противоречащие друг другу задачи, я просто стал замечать его глубины, скрытые от сознания. Заглянул, так сказать, за кулисы. «Ничего сверхъестественного в этих молниях нет», — уверял я себя. «Все хорошо, я вполне нормален. Просто я вижу на метр или два глубже и знаю теперь, что спрятано под асфальтом, по которому ходим мы все». Но все же меня завораживало открывшееся. Именно эти глубинные разряды и были, по сути, мной, потому что все мои действия оказывались следствиями их быстрого и почти неощутимого просверка. Греки не зря верили в Зевса-громовержца. Может, они выражали этой метафорой то же самое? Увы, как бы временно ни выглядела лакированная поверхность нашего ума, в его глубинах сохранились все кривые зеркала и суеверия, среди которых люди блуждали последние 100 000 лет. Эти слои с тех пор совершенно не изменились, что несколько подтачивает веру в быстрый прогресс человечества. Поэтому, когда со мной начали твориться странности, я сразу как-то позабыл все свои естественно-научные гипотезы и даже испугался, что мой глубоководный суфлер замыслил меня погубить. Тьма сгущалась надо мной постепенно. Пока перемены касались простых бытовых привычек, я не волновался. Я наблюдал за своими действиями с легкой иронией. То же касалось и все более ватных интонаций, появлявшихся в моих финансовых обзорах. Голос громовержец, в общем, не требовал ничего чрезмерного. Я часто понимал логику его команд, пока эта логика была.